Будем смотреть вместе срединный путь. Нейтральная линия уравновешивания. Чем нейтральнее, тем больше возможности влиять на уравновешивание противоположностей для сохранения равновесия на полюсах, и тем более возможность регулировать оба. Даем перевес, чтобы умерить ошибки на одном из полюсов. Они несоизмеримы с будущим, так как задерживают эволюцию.